Петербург, Зимний дворец. Елизавета Петровна, камердинер Василий Чулков, Шубин. Государыня матушка, там к тебе генерал-майор Шубин пришел. Аудиенции просит. Опять с докладом. Сколько раз толковать надо, что для него дверей у меня закрытых нет. Как пришел, так пусть и входит. Знаю, знаю, государыня, да он на своем стоит. Доложи, мол, Чулков, непременно по полной форме доложи. Коли ее императорскому величеству не досуг, а и желания нету, я, говорит, пойду. Что за наказание такое? Алексей Яковлевич, голубчик, да входи же ты, входи. Чулков, никого ко мне не пускать, занятая. С чем пожаловал? Вот ведь никогда сам не придешь. Будто тебе и потолковать со мной не о чем. Я всегда к вашим услугам, ваше величество. Как приказ будет, тут и явлюсь. А сам-то, сам. Неужто и не тянет себя сюда? Неужто в Сибири сердце-то свое совсем остудил? Слова ласкового для меня не найдешь. Как можно, ваше величество, какие там слова ласковые? Свой долг перед вами. Благодарность свою, но и место свое знаю. В тягость быть никак не хочу. Ох, не то ты все говоришь, не то, Алексей Яковлевич. Год скоро ты при дворе, как воротился с муки своей. А сколько раз тебя во дворце видали? Сколько раз толковали мы с тобой? На одной руке пальцев хватит, коли считать возьмешься. С сынком видишься, к сынку ездишь. А меня-то что, напрочь из жизни вычеркнул? Чем же я перед тобой провинился? Аль камчедалки свои забыть не можешь? К чему вы так, государыня? К чему между собой разные жизни путать? За все, что камчедалка, как изволили вы сказать, мне сделала, я по гроб жизни помнить ее буду. Молебно за упокойные служить. Об себе забывала, как обо мне заботилась. Любил ты ее. Знать, крепко любил. Да какая любовь! В тех краях слов таких никто не знает. Живут люди разом, выжить друг дружке помогают. Чего ж еще? Там каждого запомнишь, кто трутом поделился, кто кремня одолжил, пороху отсыпал, а бабе верной да заботливой и цены нет. Слушаю я тебя, и, Алексей Яковлевич, понять не могу. Вроде все ты мне говоришь, что на сердце, а мне иное чудится, обида в словах твоих отдается. Какая обида, ваше императорское величество? Видишь, видишь, сразу и титуловать стал, значит, права я. Алексей Яковлевич, Богом прошу, старыми нашими деньками заклинаю, скажи правду, не томи. Не только ж императрица я тебе. Просто Лизаветушкой была. Стихи тебе сочиняла, помнишь, нет ли? А я вот за эти годы сколько раз их про себя твердила. Первые слова скажу и в слезы. Таково-то обидно становится, жизни не рада. Белый свет не мил. Я не в своей мочи огонь потушить. Сердцем болею, да чем пособить? Что всегда разлучно и без тебя скучно. Легче б тебя не знати, нежель так страдати всегда по тебе. Ну, не мила тебе стала, серчать не стану. С тех-то деньков без малого 15 лет прошло. Годы бабу не красят. Хоть ты разимператрицей будь, годам-то все равно. Не то, не то, говоришь, Елизавета Петровна. Тебе-то годы на пользу пошли. Девкой ладной была, бабой и вовсе раскрасавицей. Так нравлюсь я тебе? Скажи же, скажи, нравлюсь? И опять не то, Елизавета Петровна. Вот говорила ты, каково любила. Огорчалась как, вспоминала. Может, правду говоришь, может, сама себя уговариваешь. Бабе ты и самой не разобраться. Только одна-то ты не была. Разлуку-то свою горькую в неделю аль в две разменяла. Жалилась всем на обиду кровную от императрицы Анны Иоанны, знаю. Меня поминала, тоже знаю. Даже с Разумовским обо мне толковал, и про то знаю. Да ведь с Разумовским, не с Маврой Егоровной.